поскольку войска на Балканах нуждались в своем подкреплении, а для увеличивавшейся с каждым днем оккупированной территории Советского Союза войск безопасности уже давно не хватало, фюрер потребовал проведения драконовских репрессий и безжалостных, а также устрашающих действий, пока успехи сопротивления еще не придали этому движению новых сил и положение не вышло из-под контроля оккупационных властей. Так, летом и осенью 1941 года появились первые приказы о борьбе с этими новыми формами малой войны, ведшейся тайными силами, преступниками, агентами и боящимся дневного света сбродом, к которым затем присоединились идеалисты, восхваляемые ныне в качестве патриотов. Примечание. Первым приказом такого рода был подписанный самим Кейтелем в качестве начальника ОКВ приказ от 16 сентября 1941 года «Коммунистическое повстанческое движение в оккупированных областях». К числу этих приказов относится приказ о заложниках, указ фюрера «Мрак и туман», подписанный мною, а также различные варианты всех тех жестоких распоряжений, которые в 1942 году преследовали цель дать оценку извращенным противникам методам войны. Последствия такого извращения могли быть осознаны только центральной инстанцией, куда сходились все донесения. Примечание. Приказ ОКВ от 7.12.1941 года «Преследование уголовных преступлений против Рейха или оккупационной власти, вводившей за них в принципе смертную казнь». Эти приказы должны были показать тем немецким офицерам, которые были воспитаны в духе представлений о рыцарской войне, что при наличии таких методов хозяином положения сможет быть только тот, кто не останавливается перед самыми суровыми репрессиями, когда преступная подпольная война во тьме становится повсюду системой, беспощадным террором против оккупационной власти и населения страны. Именно потому, что такие методы английской секретной службы были не только чужды нам, немцам, но и далеки от нашего менталитета, являлись оправданными различные предостережения. Но было ли провозглашение лозунга «террор сломить террором» пригодной формой оповещения об этом, впоследствии справедливо подвергалось сомнению. Добродушный немец верит в опасность пожара только тогда, когда уже горит крыша над его головой. С началом военных действий на Востоке фюрер предпринял оперативное урегулирование командной власти на других театрах войны. В Финляндии, Норвегии, на Западе, в Северной Африке и на Балканах он принял ее на себя, то есть передал ОКВ, чтобы таким образом разгрузить ОКХ. Боевые действия на этих театрах войны, находившихся в компетенции ОКВ, в 1941 году велись, собственно, лишь в Финляндии, Северной Африке и на Балканах, а на других царила только война против саботажа и диверсий. Причиной этой меры фюрера служил тот факт, что на данных театрах военных действий, за исключением Атлантического побережья, имели место коалиционные войны, для ведения которых Гитлер из политических соображений взял на себя руководство или взаимодействие с нашими союзниками, чтобы сохранить в собственных руках общение с главами государств и их генеральными штабами. Таким образом, на территории Советского Союза командовало ОКХ, или, вернее сказать, командовал сам Гитлер, отстранив от этого дела главнокомандование сухопутных войск. Подчеркнуть это требование исторической истины, ибо Советский Союз, по крайней мере здесь, на Нюрнбергском процессе, как кажется, исходит из того, что командная власть на Восточном фронте осуществлялась ОКВ. Примечание. Тем не менее, остается фактом, что противоречащие международному праву приказы, например, приказ о комиссарах, Гитлер отдавал не через ОКХ, а через ОКВ.